Глава 40. Переполох и счастливое освобождение. После завтрака мы в самом отличном настроении взяли мой челнок и поехали за реку ловить рыбу, и обед с собой захватили. Очень хорошо провели время, осмотрели плот, увидели, что он в полном порядке, и домой вернулись поздно к самому ужину. Смотрим, все ходят такие перепуганные, встревоженные, что совсем ничего не соображают. Нам велели, как только мы поужинаем, в ту же минуту идти спать. А почему не сказали? И про новое письмо ни слова. Да мы и не нуждались, потому что и так все знали не хуже ихнего. А как только мы поднялись на лестницу, и тетя Салли повернулась к нам спиной, мы сейчас же юркнули в погреб, к шкафу, нагрузились провизией на целый обед, перенесли все это к себе в комнату и легли. А около половины двенадцатого опять встали. Том надел платье, которое стащил у тети Салли, и хотел было нести провизию, но вдруг говорит: «А где же масло?» «Я положил кусок на маисовую лепешку», — говорю. «Значит, там и оставил. Масла здесь нет». «Можем обойтись и без масла», — говорю я. «А с маслом еще лучше», — говорит Том. «Ступай-ка ты в погреб, да принеси его. А потом спустись по громоотводу и приходи скорей. Я набью соломой Джимова платье, вот это его переодетая мать, а как только ты вернешься, я проблею овцой, и мы убежим все вместе». И он ушел, а я спустился в погреб. Кусок масла, примерно с большой кулак, лежал там, где я его оставил. Я захватил его вместе с лепешкой, задул свечу и стал осторожно подниматься по лестнице. Благополучно поднялся наверх. Гляжу, идет тетя Салли со свечкой в руке. Я скорее сунул масло в шляпу, а шляпу нахлобучил на голову. Тут она меня увидала и спрашивает: «Ты был в погребе?» «Да, тетя». «Что ты там делал?» «Ничего». «Как ничего?» «Да так, ничего». «Что это тебе вздумалось, таскаться туда по ночам?» «Не знаю, тетя». «Не знаешь? Ты мне так не отвечай, Том. Мне нужно знать, что ты там делал». «Ничего я там не делал, тетя Салли. Вот ей-богу, ничего не делал». «Ну, думаю, теперь она меня отпустит». «Да в обыкновенное время и отпустила бы. Только уж очень много у нас в доме творилось странного. Так что она стала бояться всего маломальски подозрительного, даже пустяков, и потому очень решительно сказала: «Ступай сию минуту в гостиную и сиди там, пока я не приду. Ты что-то, кажется, натворил. Смотри, я тебя выведу на чистую воду. Не беспокойся». Она ушла. А я отворил дверь в гостиную и вошел. Ой, а там полно народу. 15 фермеров, и все до одного с ружьями.